Доброе утро. Доброе утро, прекрасные люди. Вы все прекрасны, вы все просто дети Божьи. Но серьезно, вы все прекрасные. Аминь. Знаете, что я сейчас сделаю? Я вас сфотографирую. Good morning, доброе утро. Но серьезно, вы все прекрасны, вы все. Мне просто, знаете, мне сегодня был сон такой, я не буду его рассказывать, но просто вы все там были очень. Как? Ну, все вот такие, как perfect, знаете. Красивые, стройные, такие все живые. Ну, серьезно. Вот просто. И знаешь что? Интересно, что каждый, знаешь, был, вот я сказал, живой, знаешь, вот были люди, они, знаете, когда человек живой, он активный, он добрый, у него все четко, у него все правильно. Вот просто вау! Серьезно. Поэтому я не знаю, откуда чего я вас захотел сфотографировать. Наверное, потом сравним ваши личики. Ну, если честно, знаете, вот бывают такие темы, или бывает такое, когда твое нутро, или, так скажу, твой дух, он волнуется. Вот я не знаю почему, но вот почему-то сегодня вот что-то мой дух волнуется, знаете, это как будто, я не знаю, ли это будет хорошо, или это будет плохо. Поэтому я прошу реально Духа Святого, чтобы он лидировал, чтобы он говорил, чтобы он делал то, что он хочет делать. Но тему я так назвал словами, знаете, когда-то Иоанн Креститель, когда был на земле, и он начал крестить людей. То есть говорил: покайтесь, приблизилось Царство Небесное. И все ринулись, понимаете, люди, это пошло как пробуждение, можно сказать, это движение. И это, кстати, тема, будет касаться, знаете, мы сейчас в таком, как бы, может быть, мы говорим много о пробуждении, молимся. Я так скажу, даже я уверен, вы, может быть, внутри себя переживаете какой-то подъем, может быть, какой-то, знаете, какие-то свежие силы, какое-то восстановление. И тему я назвал вот словами Иоанна Крестителя, знаете, когда к нему вот ринулись все, это что-то новое. И знаете, ринулась туда и элита, знаете, это были люди, это были священники всякие, фарисеи, саддукеи, это были люди того времени, это была элита того времени, понимаете? Это были богатые люди, все эти фарисеи, они были богатыми людьми. Они, слушай, я извиняюсь, я постоянно забываю воду себе взять, извини, это уже неудобно, может уже не надо. Спасибо, конечно. И вот, знаете, и вот рванула вот эта вся элита. И словами, знаете, которые обращается к ним Иоанн Баптист, и говорит: докажите на деле свое покаяние. И вот тем я назвал: докажите свое покаяние. Знаете, вот докажите свое покаяние. Он их, знаете, он их потом очень так, знаете, можно сказать, я не знаю, если бы сейчас так проповедники обращались к людям, то их бы, наверное, уже бы, ну, Он вообще говорит, вы отродье змеиное. Или знаете, в арамейском написано, вы порождение скорпионов. Вы знаете, что интересный факт о скорпионах? Вот это я не знал. Вы знаете, что скорпион, и оно как бы имеет значение, почему он их так назвал. Скорпион, ну опять же, это может быть немножко не в тему. Знаете, что скорпион, самец, когда он соединяется с самкой, чтобы воспроизводить свой род, вы знаете, что самец-скорпион при этом деле умирает. Все, нету. И что самка скорпиона, вы знаете, что она при родах умирает. То есть скорпион, ребенок, он сирота, рождается и растет сам. И потом, но это как бы отчасти, я даже так заметил, здесь духовный, знаете, прообраз, где, почему Иоанн таким сказал, потому что эти... Он еще им говорит, они еще ничего не сказали, говорит, и не думайте себя обманывать, что вы там дети Авраама, что вы типа big deal. Он говорит, Бог может вот с этих камней, вот за эту груду камней, он с них возьмет и сейчас сделает детей Авраама. То есть, говорит, это nothing, ничего, вот это то, что вы там, ну как это ты нас так обзываешь, мы такие крутые, он говорит, да вот сейчас с камней Бог может раз и сделать детей Авраама. То есть это над, ничего. И вот это, знаете, вот это, они были вот эти люди, которые были, как говорится, не имели, я скажу, настоящей встречи с Богом, не имели отношений с Богом, не имели жизни с Богом. Были, знаете, это называют вот эти духовные сироты, которые выросли без Отца Небесного, понимаете? Вот это вот почему он их назвал вы порождение скорпиона, вы вот эти духовные сироты. То есть вы, у вас нету Отца Небесного. И вот тема, и он так сказал, вот почему он сказал, докажите свое покаяние. И я хочу, чтобы сегодня мы, каждый из нас задумался об этом, потому что, если я так скажу, церковь, если кто... действительно, как говорится, серьезно воспринимает христианство, серьезно отношения с Богом. Кто заинтересован, знаете, видеть Бога в действии, понимаете, не просто ходить в церковь, не просто как-то концы с концами, не просто, знаете, вот чтобы вот как я там вот спасся, знаете, и все. Но если ты один из тех, который понимаешь, что если бы с нами был Бог, вот если бы с нами, вот представьте себе, если бы с нами был Бог, вы понимаете, что вот так как Израиль, помните, как Израиль шел по пустыне, у них даже написано, одежда даже не старела у них, они носили те же самые шмотки, им не нужно было даже новая одежда. Сверхъестественно питались, сверхъестественно кормились, не болели, и завидовали им. Вот это, вот у них Бог. Вот у них действительно Бог. Потому что у нас проблемы, понимаете, у нас болезни, у нас все. И вот я же говорю, вот я хочу, чтобы сегодня мы с вами, может быть, немножко поразмыслили или как-то взвесили, или проверили себя, действительно, было ли в моей жизни реальное покаяние. И что вообще покаяние такое? Потому что вот часто, знаете, мы думаем, покаяние – это, ну, это, наверное, мне стало, вот я сожалею, вот я сделал плохое, и вот я жалею, понимаете? Я сожалею, мне плохо об этом, и я пошел и покаялся. Вы знаете, что настоящее покаяние – это не просто чувство, не просто жалость, не просто, ты не просто там, знаете, вот тебе просто мне стало плохо, я пошел покаялся. Настоящее покаяние. Вот почему Иоанн им сказал, докажите. Не надо приходить мне и говорить, но докажите. Докажите, говорит, своими. Поэтому я хочу, знаете, чтобы сегодня, потому что каждому, я так скажу, пробуждению, церковь, знаете что, всегда предшествует молитва. А молитва это не просто очередная, знаете, настоящая молитва, это твой подход к Богу, когда ты понимаешь, что ты ноль, ниже нуля. Ты, это полное смирение, это полное вообще, это просто осознание, что мне настолько нужен Бог сейчас, что мне настолько нужно, чтобы моя жизнь была развернута в другую совсем сторону. И ты понимаешь, что без Бога этого не может быть. Потому что можно много пытаться, знаете, просто информацией. Можно много пытаться что-то исправить самим, сделать что-то. Но знаешь, что это все равно до поры до времени пройдет, может быть, год, два, если ты довольно-таки крепкая воля у тебя, сила воли. Но знаешь, что если внутри Бог тебя не изменил, если внутри Бог сам не взял за тебя и что-то не изменил, понимаете, все рано или поздно опять будет, и еще даже хуже будет, чем было до этого. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня вот именно подумали. И знаете, я вам буду читать из книги пророка Иаиля, потому что, знаете, в последнее время я очень сильно много думаю и молюсь, и я, скажу, медитирую вот над вот этим, знаете, вот об излиянии Духа Святого. Что это было такое? И мы все знаем, что это из пророка Иаиля. Даже Петр, когда в день Пятидесятницы цитировал, он брал это из пророка Иаиля. И знаете, я вот этого пророка, тут три главы, я, наверное, последние три недели, это вот все, что я читал, все, что в моей голове просто на... Я, наверное, все переводы, которые есть, я их все просто прослушал, потому что я молился, чтобы Дух Святой, покажи нам, что ты имел в виду, когда ты говорил, я излью на них Святой Дух. И если мы сейчас с вами будем читать, мы увидим, что до того, когда Бог через пророка Иаиля говорил об излиянии Святого Духа, предшествовало очень много других событий. Очень много чего было другого происходило. И потом Бог говорит только, я излью из этого Духа, от своего Духа. Поэтому наша молитва, я так скажу, наше сокрушение, наше смирение, наша зависимость от Бога, вот это и есть, можно так сказать, покаяние, вот это и есть настоящее, может, откуда все начинается. Ты, может, подумаешь, так я уже давно в церкви. Ну, слава Богу, это хорошо. Но знаете, что покаяние – это не то, что вот ты когда-то там в детстве. Вот я помню, выходил, даже несколько раз каялся, когда я был подростком, особенно перед крещением. Ну, как-то не выйти, не покаяться. Тебя ж никто даже и не покрестит. Да, сожалевал, да, все равно я что-то чувствовал в то время, все равно это не, я не говорю, что это был ноль, ну. Но вы знаете, в процессе жизни, церковь, вот тут должны мы уловить момент, потому что у нас покаяние, это вот я живу, вот как будто, но покаяние это есть, где ты в процессе жизни, ты начинаешь осознавать, ты начинаешь понимать Бога, ты начинаешь понимать, что Он от тебя хочет, куда Он тебя влечет, и вот где ты опять и опять приходишь к Нему, опять и опять ты сокрушаешься, опять и опять ты понимаешь, что тебе нужен вот этот поворот, тебе нужно вот именно в этом сезоне твоей жизни все равно вот эта потребность в Боге или зависимость от Бога. Поэтому я буду читать из пророка Иаиля сначала. Я не все буду читать, я буду пропускать некоторые стихи, но вы просто вот слушайте и попробуйте вот увидеть просто картину. Потому что здесь очень, я не знаю, кто-то из вас вообще недавно читал пророка Иаиля? Мне просто интересно. Нет? А вы вообще Библию читаете? Поднимите ваши Библии. Я думал, вы ее наизусть уже знаете, раз не приносите с собой. Иаиль. Просто, знаешь, попроси Духа Святого, чтобы услышать Его. Вот, и услышать Его не просто слова, а услышать именно вот это слово, которое Он тебе говорит. Вот это рема, знаете, не логос, знаете, не просто чтение, не просто информацию. Что, вот именно что Он тебе хочет сказать. Что я верю, что каждый из нас, мы сюда приходим, чтобы услышать Бога. Аминь. Чтобы быть с Ним, чтобы... Потому что иначе, если просто информацию, то, я думаю, это далеко мы не пойдем. И смотрите, сначала давайте, второй стих. «Слушайте, старцы, внимайте все жители. Случалось ли такое на вашем веку и на веку ваших отцов? Детям своим расскажите, они пусть расскажут своим, чтобы те передали потомкам». То есть, представьте, уже речь не стоит о чем-то, что Бог говорит, передавайте с рода в род, расскажите своим детям, они пусть своим, они пусть своим. Рой за роем летит саранча, что первый рой не сожрал, пожирает второй и третий, а что после них осталось, то пожирает четвертый. То есть, картина, в общем-то, ужасная, в общем-то, у людей ничего нету, все съедает саранча. Я так вам хочу, церковь, чтобы вы слушали не просто в литературном, знаете, вот как бы понятно, в то время тут идет речь, но именно то, что происходило. Но именно слушайте, потому что у нас иногда в жизни ты сейчас себя увидишь, как и ты поймешь, что в твоей жизни, может быть, проходит вот этот рой саранча за саранчой и пожирает все. Просто уничтожает все, и нету, и говорится, вот проблема. И смотрите, что говорит: проснитесь, пьяницы, плачьте, любители выпить, стенайте, вина вам теперь не пить. Пьяницы, понимаете, это состояние вот это, которое, знаете, это когда ты под влиянием чего-то, то есть ты не можешь трезво мыслить, у тебя концентрация сбита, твое движение шаткое, понимаете? Это говорит о духовном состоянии человека. Когда у тебя в жизни проблема, или когда у тебя, или вокруг, скажем, в стране проблема, мы не видим, понимаете, мы в состоянии опьянения. Знаете, в Откровении вот этот дух этого мира предоставлен как развратница, вот это как Вавилон. И она пишет, что вы, что, как говорится, люди пьют вот это вино ее. Люди опьянены, понимаете, они не могут четко видеть, что происходит вообще вокруг них, в жизни, или я живу вокруг, в семье, или даже просто в мире. Вот это состояние. И вот говорит: проснитесь. Смотрите, в страну мою вторгся народ, бесчисленный и могучий. Смотрите, идет речь о саранче, но Иаиль переводит это как народ. Иаиль переводит это как, знаете, как происходит нападение. Здесь говорю, слушайте меня духовно, кто понимает. Происходит нападение с духовного мира, происходит атака, происходит что-то в твоей жизни. Смотри, в страну мою вторгся народ, бесчисленный, могучий. Его зубы, словно у льва, челюсти, как у львицы. Разорил он мой виноградник, сломал он мою смоковницу, кору ободрал, добросил, белыми стали ветви. Одевшись в дерюгу, плач, словно молодая жена по мужу. В храме прекратились жертвы хлебные и возлияния. В скорби священники, служителя, и земля скорбит. Опустели поля, нет хлеба, виноградник завял, оливы погибли. Поникли крестьяне, виноделы стонут. Где пшеница, где ячмень? Представьте, все пропало, все съело. И смотрите, оденьтесь в дерюгу, скорбите, священники. Стенайте, служители жертвенника. В дерюге спите, служите. В храме у вас не стало ни хлебных жертв, ни возлияний. Пост объявите. В храме Бога, в моем переводе написано вообще, оставьте работу. Это вообще, знаете, только в моем переводе написано, я все переводы, нигде не написано, оставьте работу. Вот только у меня написано, оставьте работу. В храме Господа, Бога вашего, соберите старцев и всех жителей страны, громко взывайте к Господу. О, этот день Господа близок, он всесильным неспосланный, как грабитель нагрянет. Смотрите, на глазах сгинул хлеб, и еды не стало, а в храме Бога нашего не стало веселья и радости. Видите, что происходит, когда в твоей или в моей жизни, или я говорю в общем сейчас, теряется веселье, теряется радость, теряется вот этот драйв жизни, знаете, когда ты по этой жизни ходишь как постоянно с согнутой шеей, понимаешь, постоянно, или это может быть болезнь, или это что-то, понимаете, вот это то, что я верю, что это Дух Святой мне показал, что именно нация целая может быть ходить вот под этим гнетом. И знаете что, в чем проблема? Что люди свыкаются с этим. Люди свыкаются со злом. Люди свыкаются, что, знаете, что вокруг, знаете, зло царит. Люди свыкаются с вот этим, знаете, пропавшим правительством. Свыкаются, что в церквях нету жизни, понимаете, нету силы Духа Святого, нету исцеления, нету реального движения Царства Небесного. Мы свыкаемся с этим. Мы думаем, ну, это просто, наверное, такое время. Но читаем дальше. Смотрите, давайте в 2 главе 1 стих. «Трубите рог на Сионе и поднимите тревогу у меня на святой горе». Представляете, вот когда происходит это, что пророк говорит? «Трубите рог на Сионе и поднимите тревогу у меня, говорит, с большой буквы «у меня». На святой горе. Представляете, что церковь должна делать, когда вот этого нету, когда если вот это все происходит вокруг тебя. Все жители пусть трепещут. Пришел день Господень, он близок. И знаете, день Господень, это поймите, что это не говорится просто о 24 часах, к примеру. Вот пришел день. День Господень – это период времени. Мы знаем, что у Бога один день, как тысяча лет. День Господень может длиться тысячу наших лет. Понимаете, это понятие не должно, вот мы ждем, вот когда вот этот день именно будет. Вот какой-то календарь там будет, вот когда будет этот день. Но, понимаете, день Господень – это вот это даже все, что происходило, это уже был, может быть, день Господень. Смотрите, то не лучи зари растекаются по горам, то народ несметный и мощный, каких не видали от века, каких уже не увидят грядущие поколения. Перед ним огонь всепожирающий, позади полыхает пламя. Перед его приходом земля, как Эдемский сад, а после него пустыня. От него не спастись никому. На вид они, словно кони. Представьте, это все говорится, речь о саранче. Но пророк, он видит, он смотрит на эту саранчу, и смотрите, что он видит. На вид они, словно кони, летят, будто скакуны. Так по горным вершинам колесницы с грохотом мчатся, так трещит огонь, пожирая солому. Так огромное войско рядами идет в сражение. Сжались в страхе перед ним народы, бледные от ужаса лица. На приступ идут, как ратники, как воины, стены штурмуют. Зная место свое в строю, вперед продвигаются твердо, не толкая друг друга, не ломая строя, под градом стрел наступают. Ряды их несокрушимы, они врываются в город, они бегут по стене, они проникают в дома, влезают в окна, как вор. Перед ними трепещет земля и дрожат небеса, солнце с луной затмилось, померкло сияние звезд. Голос Господа слышен, это Он ведет свое войско. Его полчища неисчислимы, рати его несметны, и слову ему его покорны. Велик день Господа, страшен, кто его переживет. Я хочу, чтобы мы уловили, что вот это все, что происходило в то время с Израилем. И опять же, здесь огромная духовная картина, церковь. Здесь картина духовного мира, здесь картина, здесь пророк, понимаете, люди того времени не смотрят на вещи литературно. В основном мы сейчас на все это смотрим глазами человеческими, мы литературно все. Мы вот сейчас, мы читаем, и мы видим, да, саранчу, мы видим огонь, мы видим, как они поедают. Но в духовном мире это была армия, понимаете? Пророк, которому Бог открывает глаза, он видит, вот как это все происходит, он видит, как это в духовном мире, это совсем выглядит по-другому. И смотрите, и что же на это делать? Ну и в этот миг, говорит этот 12 стих, ну и в этот миг, вот когда вот все вот это происходит, если у кого-то, может быть, у вас в личной жизни, может быть, ты сейчас переживаешь вот эту атаку, ты переживаешь вот этот, может быть, беспорядок, ты переживаешь, что-то происходит, что-то пожирает, что-то сгорает. Но вы знаете что? Что эта армия, которая идет, говорит, что Бог ведет это полчище, Бог ведет. Бог управляет все равно всем этим. Даже если это, я так скажу, армия, которая уничтожает, которая написана, перед ней земля выглядела как Эдемский сад. Прошла эта армия, выглядит просто как пустыня. Представьте. Но все над всем этим. Вот почему мы, как христиане, должны это видеть и понимать, что все равно над всем этим управляет Бог. Даже то, что происходит, во всем есть, как говорится, замысел Божий. Никогда в твоей жизни, если ты посвятил свою жизнь Богу, если ты начинаешь искать Бога, знаешь что, вот теперь даже если происходит что-то, ты должен понять, что здесь есть что-то, чему-то Бог хочет мне открыть, что-то показать. И смотрите, вот я хотел бы, вот вы заметили вот эту картину, да, вот это все плохо. И вот именно как там, как говорит, остановитесь, говорит. Представьте, он говорит, плачьте, вот как молодая жена плачет по мужу. Вот представь, какая картина. Вот представь, если вот ты, вот девчонка, и вот ты только вышла замуж, и вот только, может быть, 2 дня ты пожила, и муж твой умер. Представь, какое отношение, понимаете? То есть Бог говорит, вот почему я читал, отрезвитесь, говорит, вы пьяно на все это смотрите, вы все это вам хихихаха, вы думаете, что это все нормально. Говорит, остановитесь, задумайтесь. Надо что-то делать, понимаете, это ненормально, когда, понимаешь, в твоей жизни болезни, когда в твоей жизни вещи происходят, когда, скажем, там или семья разваливается, или дети с Богом не хотят ничего общего иметь. Это ненормально, понимаешь, он говорит, остановитесь. Слушай, в моем переводе даже оставьте работу. Вот когда, вот это так, вот представьте, вот мы не имеем проблемы, да? Он говорит, объявите пост, соберите, начните молиться, начните искать Бога. Вот мы не имеем проблемы, допустим, знаете, взять на 7 дней, допустим, там, или просто взять там пару дней, мы пишем своему начальнику, эти дни я беру отпуск, а я еду на отдых. У меня такой вопрос, церковь, когда последний раз мы заявляли, я возьму, допустим, вот эту пятницу day off. Я заявляю своему боссу, что знаешь, что вот через 2 недели, вот эту пятницу я беру off. Но я беру этот off не из-за того, что мне нужно отдохнуть, знаете, у меня какая-то поездка, у меня что-то там запланировано, а я беру этот off. Я возьму этот день, весь день. Я возьму даже свой телефон с вечера выключить, целый день его не включу. Я возьму пост, я возьму молитву. Я буду искать Бога. Я остановлюсь, потому что я смотрю, что что-то не то вокруг. Когда? А может давайте через 2 недели, какую-то пятницу, так договоримся и возьмем все. Позвонишь своему боссу и скажешь, I'm sick, я болен. Болен, и тебе не нужно ему объяснять, чем ты болен. Я болен внутри, я духовно болен. Потому что я не понимаю, почему я... Нет у меня вот этой близости с Богом. Я не понимаю, почему. Я читаю об этих людях, я читаю об исполнении Духом Святым. Я понимаю, что Царство Бога, вот оно. Но не могу даже, понимаете, у меня что-то заболело, я к врачу бегу. Я appointment бегом, я в emergency room бегом, я бегом. Ну, вы со мной, церковь, или нет? Или это думаете нормально? Или то, что саранча за саранчой, одна съела саранча, за ней другая прилетела, третья прилетела, еще четвертая доела, что те даже не оставили. Вы думаете, это нормально? Вы думаете, нормально это сидеть просто в церкви, по идее, слушать Слово Бога? Слово Бога, которое проникает в глубину там, где, знаете, там, где никто не знает этого места, где там вот это соединяется, душа и дух, или там вот это, вот, где вот оно, вот это место проникает Слово Бога, которое Он сказал, да будет свет, и пум, все засветилось. И мы, слава Богу, мы благодарим. Серьезно? Когда последний раз тебе, я не знаю, ты реально услышал, Бог именно лично тебе, дорогой мой, сказал просто вот слово. Ты не просто, я говорю сейчас о слове услышанном, от Бога лично. Он же говорит, овцы мои не слышат голос. Это одно дело, это написанное, понимаете, это логос, но мы с вами должны жить словом, исходящим из уст, понимаете, это ты должен слышать в духе, в сердце. Если мы хотим, церковь, если мы серьезно говорим о пробуждении, и это, знаете что, и это меня одного, я так скажу, или нас двоих, или троих, или четверых не достало. Это должно быть тело, понимаете? Тело. Понимаете, это знаете, я хотел прочитать, но я вам, наверное, перескажу историю, просто потому что я боюсь, что я застряну здесь очень долго. Тело, оно, знаете, вот то, как Павел описал, страдает один член, страдает что? Все тело. Представь, дорогой мой, если ты член тела, если ты за своей жизнью не следишь, если ты живешь грязной жизнью, ты понимаешь, что все тело сейчас... Вот почему первая церковь, они эти вещи видели, вот почему они не боялись брать вот так вот за ухо и к сатане отправлять. Не боялись вообще, потому что они понимали, что это тело святого Иисуса Христа, понимаете, это сейчас физическое тело на земле здесь. Сейчас здесь Дух Святой действует через каждого. Сейчас Дух Святой просто исцеляет, восстанавливает, приводит. Сила была, понимаете, была сила. Они перемещались там, они там просто... Почитайте церковь. Я же говорю, может быть, нам нужно вот какую-то пятницу. Может быть, через 2 недели, через 3 недели. Я не знаю, когда. Вот когда мы, может быть, действительно, вот почему бы нет, а? Вот почему бы нет? Вот почему бы нет? Вот просто взять вот какую-то пятницу, просто взять. Вот мы все, знаете, вот мы просто все, мы будем поститься, мы будем молиться, мы просто остановимся все, и мы скажем, Бог. Ну или просто приди и скажи нам, ну, ребята, да, это все нормально. Я с вами, хоть у вас нету чудес, у вас нету ничего, не происходит. Я, ну там что-то где-то иногда, там что-то происходит. Ну неужели вот это Бог? Неужели вот это все? говорю, если по-настоящему Дух Святой двинется в каком-то месте, вы видели истории пробуждения церкви? Вы видели, вы слышали? Это было что-то мощное, это было что-то, что люди не могут себе ничего прописать. Это не нужно было выходить и говорить, покайтесь, выйдите сюда. Кто хочет принять Иисуса Христа? Кто хочет сегодня? Кто? Ну, давайте, пока музыка играет, выходите. Знаете, что там, когда там не надо было даже никого звать, там все просто выходили вот там, на своем месте, выходили, становились на колени и отдавали свою жизнь Богу, потому что Бог был. Я думаю, если серьезно мы возьмемся, если мы вот так отнесемся, как... Понимаете, я просто начал замечать, что вот о том, о чем я читаю, вот даже об этой... Вы знаете, что я начал замечать, что даже мы в своем вот этом западном мире или в своем... У нас настолько мышление, эти люди, мне кажется, они были намного духовнее, они намного видели вещи по-другому, они намного... Все это было... Все, для них, понимаете, Бог... Это был Бог. Я не рассказал, знаете, за историю. Я начал рассказывать за вот это, когда один, то все тело. Знаете, когда Иисус Навин, они победили Иерихон. Крутые такие, знаете, Бог, там все у них. И вы помните, там было ничего, чтобы вы себе не брали. Бог все проклял. Бог сказал, все проклял, чтобы никто ничего себе не забрал. И вы помните, там был один, которому просто ну, нужно было. Ну вот у меня нехватка, у меня просто вот, ну вот дети голодные, вот просто, ну что, ну Бог, ну что там? Прихватил себе чуть-чуть там золота. И вы помните, что? И потом перед ними маленький город, Ай назывался по-английски. И он... И там пришли, говорят, слушай, Иисус Навин, не надо парить всех, возьми только маленькую армию, 3000. Там это маленький город. И что эти пошли? И бежали, пятки сверкали, их всех перебили, их всех перерезали, не прибежали. И Иисус Навин, если кто знает, он был в шоке. Он был в шоке. Что случилось? Где Бог? Где Бог? Знаете, он лег, написано, а вернее, разорвал свои одежды на себе. И лег, целый день лежал в присутствии Бога. Целый день лежал в скинии. Целый день лежал. И потом, под вечер, Бог ему говорит, вставай. Говорит, я вам сказал. Говорит, грех. Говорит, я вам сказал, не брать. Я говорю, собери весь народ, пусть все придут, пусть все... И потом, вы знаете, давайте я вам просто... Там есть один такой стих. Вот сейчас будет для кого-то из вас ответом. Если ты, может быть, думаешь, почему в моей жизни проклятие? Почему враг действует? Почему? Смотри. «Встань, — повелел Господь Иисусу, — что ты лежишь здесь, простершись вниз? Израильтяне согрешили, нарушили договор, который я им велел соблюдать. Они взяли то, что было предано заклятию, украли, утаили, спрятали среди своих вещей». Бог говорит об Израиле, как о всем Израиле. Это один человек сделал церковь. Один человек! Проклятие упало на весь Израиль, на миллионы людей. В нашем мышлении сейчас, вот как мы воспринимаем Бога, мы говорим, ну Бог, ну это же, ну ладно ты его там, ну это же всего лишь один, ну как это, ну как? Мы же сейчас с Богом вступим в аргумент, не так ли? Мы же сейчас скажем, ну Бог, как-то несправедливо. Вот пошел на войну мой сын и погиб, потому что из-за вот, как говорится, ну как это ты допустил такое, чтобы теперь из-за него одного, вот с ними разбирайся, вот его и наказывай. Или понимаете, и вот тут, и смотрите, один грех одного человека, проклятие падает на весь Израиль. Ну смотрите, понятно, это Старый Завет. Понятно, мы сейчас в другом времени живем. Но я хочу, чтобы вы уловили духовный принцип, который я вам сейчас дам. Смотрите, они спрятали. Теперь они не смогут противостоять врагам и будут обращаться перед ними в бегство. Теперь они сами попали под заклятие и обречены на уничтожение. Не буду я больше с вами, пока вы не уничтожите у себя, что предано заклятию. И потом он говорит, что делать, пока вы не избавитесь от всего, что предано заклятию, вы не сможете противостоять врагам. Вы видите, что убирает твои силы противостоять врагу? Когда в твоей жизни начинает появляться, или когда ты начинаешь трогать то, что проклято, когда ты начинаешь вести образ жизни, как не стандарт Божий, понимаешь, когда ты начинаешь касаться чего-то или делать чего-то, вот о чем я же говорю, тема «Докажите свое покаяние», когда ты, вот как тот пришел фарисей к Иоанну Крестителю покреститься, он говорит, стоп! Знаете, если мы, я сейчас хочу, чтобы мы с вами поняли, что если мы хотим церковь серьезного движения Бога, если мы хотим реальной славы, если мы хотим, нам с вами придется поменять вообще свой образ жизни, я имею в виду радикально. Это не вот тот, знаете, это не то, там, где просто, знаете, там, лишь бы как там, или как головня с огня, там, что, ну... Так вот, смотрите, Иисус в шоке. Как? Потому что Бога не было с ними. Бог сказал, я не буду. Хорошо, назад в Иаиля. Я просто хочу вот именно вот вам покаяние, которое Бог... Но и в этот миг, говорит Господь, вернитесь ко мне всем сердцем, «Поститесь, плачьте, скорбите, не одежды, сердца разорвите, вернитесь к Господу своему Богу». Не одежды, сердца разорвите. Вы знаете, что что-то разорвать, это ты не можешь. Есть листочек бумажки целый? Дайте, пожалуйста, там с принтера вытяните. Вы знаете, что разорвать... Разорвать это ты не можешь, просто взять. Знаете, разорвать это ты не можешь, просто вот так брать и вот так вот, знаете, по чуть-чуть. И просто вот так вот, знаете, по чуть-чуть. Знаете, разорвать это вот. Это резкое, понимаете, движение, это резкое что-то. Это то есть, когда ты осознаешь перед Богом, ты не можешь, вот это не может быть подход такой, ну там, ладно, Бог, там по чуть-чуть, давай там как-то буду я каяться, как-то буду возвращаться к тебе по чуть-чуть. Это должно быть вот так, понимаете, твое сердце? Они когда разрывали эти одежды, символом того, вот этого, знаете, символ как или бывало траур, или просто когда недовольство, когда все, знаешь, как бы мне ничего в жизни не нужно. Когда, церковь, мы вот так приходим к Богу? Или мы уже просто настолько далеко в Боге, что уже, знаете, вот эта тема покаяния, это уже как будто звучит как-то, ну, как-то не так. Но я говорю, если, церковь, если нету, я еще не дошел до излияния Духа Святого. Вы понимаете, что здесь идет речь о чем-то, Бог хочет нам что-то донести? Если кто-то из вас молится этой молитвой, я хочу быть исполненным Духом Святым, я хочу ходить в силе Духа Святого, я хочу, понимаете, я понимаю, что Бог меня призывает к чему. Вот что, церковь. Я вам даю сейчас ключ. Ключ. С чего, может быть, твое утро никогда не может начаться, просто твоего, просто сокрушения перед Богом, благодарности за Его жертву, благодарности за кровь, что ты реально, ты не то, что, понимаете, мы сейчас говорим, о, ты как воздух там не нужен. Ты дойдешь до такого времени, где тебе действительно, тебе эта жизнь будет недорого, если нету присутствия, если ты не проснулся и просто не, знаете, ты не почувствовал вот это, знаете, вот это такое, знаете, прикосновение Бога, прикосновение Духа Святого, если ты и тогда ты можешь, знаешь, конечно, просто идти по жизни. Знаете, почему Бог хочет, я так скажу, чтобы мы свои сердца разорвали? Потому что, знаете, потому что Он единственный, который может взять и все это назад вот так собрать и склеить. Он и хочет вот так вот твое порванное сердце, твое, вот это, знаете, сердце, это вообще, это источник нашей жизни, это вот где ты просто приходишь перед Ним, что ты все, конец, я не хочу без Бога. Потому что смотрите, Он великодушен, милостив, терпелив и добросердечен, и бедствие рад отменить. И вот это, знаете, парадокс. Потому что только что, Бог, я читал, что эту армию приводишь ты. Ты возглавляешь вот этой армией, ты возглавляешь вот этими уничтожителями, которые, говорится, сжигают, пожирают все. И теперь в тот же самый момент ты говоришь, я добр, милостив, любящий. И вот это, знаете, плотскому или мирскому человеку не понять, душевному человеку не понять. Вот это только духовный человек может понять, как это Бог, который может привести в мою же жизнь, как говорится, проблему, войну, и в тот же самый момент быть тем же, который будет тебя и освобождать от этого. Вот это парадокс, вот это необъяснимая тайна. Как в мою жизнь допускается атака дьявола, даже если я так уже буду прямо говорить. И в тот же самый момент Бог тебе дает силы разрушать вот это. Потому что знаете что, если бы дьяволу было допущено, понимаете, творить, что хотеть, знаете что, у нас бы уже ни одного бы здесь не было. Он бы уже был, это знаете, он несправедливо играет, он, Христа, не по правилам играет, он, Христа, все равно под контролем. Говорит, и Бог рад бедствие отменить. Кто знает, вдруг Он передумает, бедствие вновь отменит и благословит дарами. И опять трубите рог на Сионе, пост объявите, работу оставьте, соберите народ, созовите общину, стариков, детей, грудных младенцев, пусть спальню жених покинет и брачный покой невеста. Меж храмами жертвенника пусть священники плачут, пусть взывают служители Господа. Господи, пощади свой народ. Свое достояние не выставляй на позор, на посмешище и на племенникам. Пусть не скажут народы, где же их Бог. И стало больно Господу за свою страну, и Он пожалел свой народ. И Господь сказал своему народу, смотрите, опять Бог. Хочешь, чтобы в наших глазах была картина. Смотрите, вот у них проблема. Он говорит, я даю вам, я посылаю вам зерно, молодое вино, посылаю масло, олив. Вы получите все в избытке. Больше не выставлю вас и на племенникам на поругание. Северного врага, смотрите, прочь от вас прогоню. Только что ты, можешь сказать, вот этого врага привез. И тут же сам он говорит, я его и прогоню. Дорогие мои, если бы мы сейчас ловили вот это. Знаете, что говорится? Вот ключ к концу твоих проблем. Это Бог, только Бог. Только Он может тебя избавить. Только Он может тебя освободить. Только Он может это все сделать. И потом Бог дает вот это обещание, что Он сделает. Это похоже, знаете, вот когда человек приходит и от сердца кается, и Бог дает ему обещание. И Бог дает в его жизнь, говорит, я все, я благословлю, я сделаю, я вот поставлю. Бог говорит, смотрите, то есть увидь сейчас свою жизнь в благословении. Я дарю, я дам дары, я благословлю тебя, все будет у вас в избытке. Вот это когда человек приходит, говорится, вся жизнь, говорится, в проблеме, приходит, от сердца кается, и тут же Бог говорит, все, я отменяю это все, и я тебе даю благословение. Только увидь это. Еще как будто, может быть, ничего не произошло. Говорит, я вам возмещу, смотрите, 25 стих, урожай прошлых лет, сожранный саранчой, которую рой за роем, словно огромное войско, я посылал на вас. Бог забирал, и потом Бог возвращает, возмещает. Будете досыта есть и славить имя вашего Бога, сотворившего для вас чудеса. Не будет покрыт позором мой народ никогда. Вы поймете, что я обитаю посреди народа Израиля, что я Господь, ваш Бог, и кроме меня нет иных. Не будет покрыт позором мой народ никогда. И вот теперь, смотрите, а после наступит время, и свой дух я пролью на всех. Это то, о чем я проповедовал в прошлый раз. Наступит время, и я пролью, или я подарю, или я дам тебе что-то ловение, чем вот это все, все вот этот избыток, вот эту, знаете, мир, вот эту радость. Я еще тебе дам сверху что-то, что намного лучше, чем даже вот это все, что касается твоей жизни. Я дам тебе, я излью свой дух. И обретут там пророческий дар, сны, видения. В те дни я пролью свой дух на рабынь своих. И смотри, 32 стих. Их все, кто призовет имя Господне, будет освобожден или будет спасен. Все, кто призовет. И вот что ты и я, вот что мы с вами должны делать, вот что ты должен призвать в свою жизнь имя Господа. И он, говорится, и будут, знаете, в этом спасен. Знаете, что освобожден, это то же самое слово, что спасен. И если ты, дорогой мой, если ты страдаешь какой-то вещью, какими-то проблемами, какими-то зависимостями, какими-то болезнями, что-то в твоей жизни не то, что-то, понимаете, вот, это вообще, это, наверное, ключевой стих Библии. Кто призовет? Call on, upon. Это воззвать к Богу. Вот то, о чем я читал. Как воззвать, чтобы Он, понимаете, тебе нужно... Это реально просто дозвониться до Него. Это не просто, понимаете, ты принимаешь Иисуса Христа, как твоего Спасителя. Принимаю. Нет. Настоящее покаяние, говорю, это вот как ты, как тот Иисус Навин, это, наверное, лицом на земле. И говорит, Бог... Приди, Бог, приди, мне нужен ты, приди, приди, ты призываешь. Знаете что? Потому что покаяние, вот это действие, оно всегда коснется все равно нашей с вами свободной воли, потому что ты не думаешь, что тебя кто-то заставит покаяться. Ты не думай, что, это, наверное, вот сам Бог возьмет меня за ухо и приведет, и скажет, кайся. Бог тебе говорит, Бог тебе показывает, но все равно это будет твой и мой шаг, дорогой мой. Никто у нас свободную волю не забирал, все равно это твое решение, все равно тебе придется вот это понять и сделать вот это. Потому что ты не думаешь, что это, пока каждый из нас это не сделает. Все, кто призовет, смотрите. имя Господа будет спасен или освобожден. И такой вопрос, есть ли у тебя сферы в жизни? Есть ли что-то в твоей жизни, от чего ты хочешь, чтобы Бог тебя освободил? Что-то в твоей жизни настолько тебе надоело, что-то тебе настолько уже замучило тебя и твою семью, что ты хочешь, чтобы Бог тебя освободил. Может быть, это какая-то зависимость? Может быть, это просто какой-то грех? Может быть, это какая-то болезнь? Или ты думаешь, что нормально? Опять же, воля твоя. Бог говорит, Бог обещает, я дам вам все. Будет доста, будет все есть. И смотрите, что потом происходит после излияния Духа Святого. Вот теперь, смотрите, опять же, слушайте пророчески, слушайте духом, не слушайте, как говорится, головой или душой, потому что это не слово не будет иметь, это, знаете, оно в одно ухо зайдет, там, может быть, там что-то останется, выйдет. Но когда оно касается твой дух, вот там, где происходит работа и изменение. А дух, знаете, а дух наш, он бодр, он крепок, он сильный. Даже, знаешь, ты, может быть, кто-то из вас сейчас сидит усталый, плохо спал, или кто-то не давал спать. Или работал много всю неделю. И теперь ты сидишь, что ты думаешь, да, мне лишь бы домой уже, я лишь бы хочу отдохнуть. Не морочь мне голову. Не делай мне нервы тут. Заканчивай быстрее. Знаешь что? Если в тебе есть дух, он сейчас питается, он сейчас, потому что он бодр, понимаете? Вот это тело наше, оно немощно, оно слабо. Что вот еще, может быть, ты 15 минут послушаешь, и мне действительно нужно заканчивать, потому что ты уже физически, а тебе уже кушать будет хотеться. Или спать, понимаете, это физи, оно, вот это тело. Представьте, даже Иисус Христос своим ученикам говорил, посидите часок, помолитесь со мной, а они уснули. Это тело, оно всегда слабое. Оно несовершенное, оно в процессе, как говорится, устарения. Или ему нужно умереть, чтобы заново родиться. Смотрите, что происходит, когда приходит Святой Дух. Опять же, это мое такое, знаете, это то, что мне Дух Святой показал. Я не хочу, чтобы, знаете, я понимаю, тут люди трактуют это как там, знаете, когда-то это будет, там, когда там все там произойдет. Но я, как говорится, я то не убираю, понимаете. Я просто хочу, чтобы это слово было, как говорится, эффективно сейчас, понимаете, чтобы оно помогло тебе, помогло мне, помогло нам двигаться дальше. В этом моя цель вообще сюда выходить. Не чтобы там что-то, знаете, доказать или там переубедить, или что-то. Но вообще не то. Я реально хочу помочь вам, реально люблю вас, реально хочу, и я вижу, что Бог хочет вести дальше, Бог хочет, понимаете, чтобы мы с вами росли. И скоро, в те дни, опять же, вот этот день Господень, это, я считаю, мы живем в этом дне Господнем. Это Господне. Мы сейчас живем вот в это благое время. Скоро, говорит, в те дни, в то время, когда я верну благоденствие Иудее, Иерусалиму, смотрите, я соберу все народы. И сейчас, слушайте меня так, народы, потому что тут будут перечисляться народы. И знаете, опять же, для людей, которые читали Библию того времени. Знаете, для нас сейчас народы, это там русский народ, украинский народ, мексиканский народ, всякий у нас китайский народ, у нас как бы в голове вот такой народ. Вы знаете, для них народ это народ, который, или так скажу, вот эти властители или повелители, которые управляют, понимаете, регионами, это говорится, на духовном уровне. Это не просто, понимаете, вот там царь Вася, а тут там царь Петя. И вот они, то есть, говорится, сейчас что когда приходит Дух Святой, происходит что-то намного больше в духовном мире. Вот почему наша брань, вы помните, да, не против плоти и крови, а против духов. То есть кто-то, что-то, как говорится, доминирует в атмосфере, пытается свернуть тебя с ума, увести тебя от Бога. Кто, вы думаете, это делает? Дьявол с его армией, понимаете? И вот смотрите, говорит, я соберу и буду их там судить за то, как они поступили с моим народом Израилем, рассеяли его среди народов, а землю мою разделили. Это Бог говорит. Людей моего народа они делили по жребию, они продавали мальчика, чтобы заплатить блуднице, они продавали девочку, чтобы купить и выпить вина. И потом смотрите, что вам нужно от меня, Тир и Сидон, и вам, филистимские княжества? Опять же, я вижу, что это Бог обращается вот к этим, знаете, правителям, вот к этим духам. Вы разграбили мое серебро и золото, унесли мои сокровища к себе во дворцы. Иудеев и жителей Иерусалима продавали вы грекам, лишая родины. Но оттуда, куда вы их продали, я верну их и вам отплачу. Смотрите, клич среди народов бросьте. Объявите военный поход. Созывайте на битву ратников, пусть в поход все воины выступят. Лемеха на мечи перекуйте, серпы перекуйте на копья, пусть даже самый слабый себя возомнит героем. На помощь войска высылайте, народы окрестных стран. Когда они там соберутся, ниспошли своих воинов, Господь. Пускай же придут народы в долину Иосафата, там я буду, сяду и буду судить народы окрестных стран. Смотрите, берите серпы, урожай поспел, топчите грозди, давильня полна, сок через край, по делам злодеям. Что я вижу, церковь? Я вижу, после того, когда приходит Дух Святой, меняется время, меняется, вот для меня это говорит, как вот этот день Господень, понимаете, когда пришел Дух Святой на землю, когда Он был излит, вот этот день Пятидесятницы, был произведен вот это духами. Вот почему мы теперь, которые имеем в себе Святого Духа, имеем силу, понимаете, мы имеем эту власть. И вот, как он говорит, собирайте, теперь время наступать, теперь время войны, перекуйте вот эти, то, что, знаете, вы раньше землю пахали, сделайте оружие. Опять же, если говорить на духовном языке, это время, понимаете, когда мы, как церковь, как народ Божий, как Израиль, Святым Духом наступать и отбирать вот это, нападать на вот эти территории, забирать, потому что когда был, я так скажу, пришел Дух Святой, была разрушена вот эта власть, была убрана у них вот эта сила. И вот почему эти апостолы, когда они были исполнены Духом Святым, они шли, изгоняли бесов, они исцеляли, оно все подчинялось им, потому что это уже был и делал Дух Святой. Я понимаю, может быть, большинство я потерял только что на повороте. Но это я вижу. Если вы посчитаете вот это все вот так вот, как одно, и вы увидите, как вот эти все вещи, саранча, покаяние, благословение, излияние Духа Святого. И теперь говорит, вперед на войну. Вперед. Нечего бояться. Я хочу, знаете, чтобы Дух Святой действительно коснулся нас и действительно изменил наше мышление, потому что в основном, понимаете, у церкви мышление – это, знаете, вот лишь бы мои дети хоть как-то спасены были. Вот лишь бы как-то хоть, чтобы хоть дьявол хоть сюда не пришел. Мы даже имя дьявола боимся упоминать, потому что если, не дай Бог, он придет. Я хочу, чтобы мы стали смелыми, чтобы мы не боялись. Понимаете, люди вокруг нас не просто люди, я так скажу, которые, ну вот просто как люди. Вокруг нас люди, которые под властью дьявола и которые распространяют царство тьмы. которых мы не знаем даже вокруг нас в магазине, где могут ходить люди, которые через них, они как порталы демонического мира. Почему служение Иисуса Христа было, освобождение было одно из самое большее, что Он делал, кроме после исцеления? Мне даже, знаете, на этой неделе, я сейчас вспомнил, знаете, иногда Бог позволяет некоторым вещам происходить вокруг тебя, чтобы показать тебе, что то, что Он тебе показывает, то, что Он тебя учит, правда. То, что действительно нужно наступать на это, понимаете, и нести вот это Евангелие, нести, знаете, то место, где мы сейчас работаем. Я работаю, я выхожу просто на бэк-ярд, задний двор. Даже не знал, знаете, там мы там работаем. И знаете что? Я думаю, мне показалось, кто-то кричит имя дьявола и хлопает в ладоши. Я думаю, мне показалось. Я выхожу, другой раз нас там, мы там режем, там пила. Опять кричит и опять хлопает. Три раза. Представьте, насколько, кажется, вот, сзади дома, где мы работаем. Мы даже не представляем, я не знаю, что, кто там. Но знаете что, каждый раз, когда вот это выкрикивалось, каждый раз я чувствовал вот это, знаете, вот это демоническое присутствие, как, знаете, вот этими высвобождается что-то, что не должно высвобождаться. Что мы, как христиане, мы, как свет этого мира, мы, как исполненный Духом Святым, должны просто брать просто эту силу и просто разрушать это все. Мы до конца, может быть, не понимаем, но вот я же говорю, почему иногда вот такие моменты просто, чтобы мы очнулись, потому что мы настолько под, как говорится, вином вот этого мира, мы настолько опьянены, что мы даже в церковь уже давно заигрались, понимаете, мы просто потеряли даже свой purpose или свою миссию как церковь. Мы думаем, что весь смысл церкви, наверное, просто вот прийти послушать песни, послушать проповедь и уйти. Мне вот было сегодня хорошо. Но церковь. Не знаю, мы сейчас на этой неделе поедем на энкаунтер. Не знаю, сколько там будет мужчин. Но знаете что? Все цель будет это просто освободить вот от этой власти дьявола, что он держит людей. Да, люди в проблемах, люди в зависимостях, люди... Ну, знаете, в этом и есть проблема, что это дьявол держит. Нужно разрушать. Как я вижу, ключ к этому всему церковь. Это реальное покаяние. Покаяние, пусть это будет слово, не то, что, знаешь, там, как где-то, когда-то, или это вот вышел, поплакал. Покаяние, по идее, это просто ты жил так до покаяния. И теперь, когда ты покаялся, ты делаешь что-то совсем другое. Это, знаете, когда Павел в Ефесянам, по-моему, 4 глава, он говорит, тот, кто крал, что больше не делай? Не только не кради, но иди и работай. Понимаете? Вот это покаяние. Покаяние не просто, что я перестал красть. Понимаете? Вот я теперь не краду. Но иди и работай. Понимаете? Вот это доказать может человека покаяние. Что он был бездельник, тунеядец, воровал, сидел на велфере. Но теперь он покаялся, и он пошел на работу, и теперь он работает, зарабатывает и становится благословением для других дармоедов. Ну, это выскочило. Ну, для людей помогает, чтобы и они покаялись. Но это я хочу примеру, чтобы вы поняли, что такое, если ты до твоего, твоей жизни с Богом, если ты ничего общего с церковью не имел, если ты думал, да что это церковь, да что это служение. Но когда ты покаялся, ты теперь понял, что теперь ты приходишь, теперь ты закатываешь рукава, теперь ты делаешь все, что нужно, теперь ты хочешь быть полезным, понимаете, для дела Божьего. Вот это покаяние. В любой сфере ты можешь делать. Если ты страдал какой-то зависимостью, если ты, говорится, и ты возвал к Богу, и Бог тебя освободил, то теперь для тебя, знаешь что, теперь ты, я не знаю, если ты был зависим от чего-то, но теперь пусть это будет зависимость, я не знаю, от Духа Святого. Пусть это будет чем-то зависим ты настолько в своей жизни, что ты не можешь без этого. Почему, знаете, Иоанн Креститель, когда он говорил вот это, докажите, он крестил людей, они каялись, он их, знаете, он их крестил, даже он сказал, я крещу вас в покаяние. Но помните, что он говорил дальше будет? Но за мной идет Иисус. Тот-то что будет делать? Погружать вас в Дух Святой. Где церковь, дорогая моя? Вот тут, где основная часть христианства застревает вот просто в этом, в покаянии и теперь в сфере благословения. Вот теперь обещание, вот то, что я читал. Вот теперь я досыта, вот теперь у меня все хорошо. Но знакомит тебя теперь с Иисусом Христом, который возьмет тебя, научит. Но и в тот же самый момент потом возьмет тебя, если так образно говоря, погрузит тебя в Духа Святого, и ты выйдешь. Знаете, вот как это прообраз воды. Ты выйдешь, ходящий в огне Святого Духа. Когда твоя жизнь уже, понимаете, когда это уже, знаете, это уже твоя становится одинаковыми целями, что у Духа Святого. Вот оно, погружение. И вот тут, где, может быть, даже не осознавая этого, я надеюсь, что после этой темы, может быть, мы чуть-чуть дальше шагнем. Мы, говорится, позволим, чтобы мы вас зовем, чтобы быть освобожденным от вот этого всего, что мешает нам. Я читал вот об этой армии, что клич средь народа бросьте, объявите военный поход, созывайте на битву, пусть воины выходят, пусть даже самый слабый себя возомнит героем. Вы понимаете, что это от Духа Святого? Дух Святой трансформирует тебя. Если кто-то из вас тут сидит и думаешь, самый слабый, Дух Святой тебя трансформирует в самого сильного. И, наверное, я закончу вот этим местом, которое я сегодня утром нашел. Это Захария. Захария, 12 глава, 8 стих, смотрите. «Тогда Господь защитит жителей Иерусалима. Кто из них падал без сил, станет теперь подобен Давиду. А дом Давида подобен Богу или ангелу Господню, идущему перед ним». Представляете, Бог, вот это вот происходит трансформация. Станет, кто был слаб, кто был постоянно падал, станет подобен Давиду. Церковь. Это о нас. Тот, кто слабый, тот, кто хромал, тот, кто боролся с этими вещами, тот, кто болел, тот, кто не мог прорваться, вот тебе, он станет. Тебе нужен Дух Святой, дорогой мой. Он станет подобен Давиду. Он станет вот этим воином. Он станет этим победителем. Это все только Дух Святой может сделать. Не твои силы, не твоя дисциплина, не твои старания. Только Дух Святой. Смотрите, тогда я стану уничтожать все народы, что вышли против Иерусалима. Опять же, кто хочет, принимайте это как духовную картину. Истреблять все народы, которые выходят против церкви. Не говорится сейчас физически истреблять там каких-то людей, но духовно. Смотрите, я изолью на дом Давида, на жителей Иерусалима, дух миролюбия и смирения. В других переводах написано дух благодати и дух молитвы. И они вспомнят о том, кого они пронзили, будут скорбеть о нем так, как об единственном сыне, горевать о нем, как о первенце. То есть я дам вам вот эту молитву. Вы будете смотреть, понимаете, на Иисуса Христа. Вы будете смотреть и, можно сказать, сожалевать, что был шанс у нас, вот был Бог с нами, а мы его взяли и распяли. Поэтому я призываю вас, церковь, только, я не знаю, к молитве. И к молитве это не просто, знаете, вот, ну вот, будем молиться. Молитва это не просто, что ты делаешь. Я так скажу, это больше как ты делаешь. Это как, это что, как, почему ты это делаешь. Молишься ли ты, потому что тебе сказали, что тебе нужно молиться? Или молишься ли ты, потому что это жизнь твоя, это время твоего, понимаете, общения с Богом, это время вот этого разговора с Богом, это время вот этого fellowship, общения с Духом Святым. Или мы так просто на автомате бежим, бежим, бежим. Поэтому если кто-то из вас хочет идти дальше, я вам так посоветую. Углубитесь в свою личную молитву, в личные отношения с Богом. И цель, я так скажу, даже этой темы, если была, цель вообще того, что Иаиль хотел нам сказать. Знаете, что это? Несмотря как бы плохо в твоей жизни, что бы ни было, как бы плохо, вот пускай самая ужасная картина будет. Вот там, знаете, вот как у них было все плохо, все сгорело, все съели. И Бог говорит, вернитесь ко мне, воззовите ко мне, призовите мое имя, и я все это восстановлю. Вот представьте, как бы плохо ни было, вот здесь Бог дает шанс любому. Любому. Он говорит, всякий, кто призовет имя Господне. Я освобожу, говорит. Я спасу. Вот несмотря, вот как, может быть, у тебя сейчас все хорошо. Может быть, когда-то в твоей жизни будет что-то сильно плохо. Я хочу, чтобы ты запомнил вот эти слова, что несмотря, как плохо, несмотря, как ты думаешь, уже конец, не могу больше сражаться, не могу дальше двигаться, я хочу тебе сказать, что есть, что Иаиль хочет нам сказать, что есть надежда. Ты не можешь с Богом проиграть. Ты не можешь. Просто приди к Нему. Приди к Нему. Вот это, знаете, вот то, придете домой, перечитайте, может быть, это пророчество, перечитайте эти слова. И пусть Дух Святой вам покажет, насколько, если ты хочешь реальной трансформации, реального вот этого, то придется вот это реальное, так скажу, раскаяние, реальный разворот. Вот как ты жил и как ты дальше будешь жить. Поэтому, дорогие мои, я вас благословляю и просто говорю аминь. Давайте мы с вами поднимемся. Если с тобой говорил Дух Святой, поблагодари Его в первую очередь, что Он говорил с тобой. Если это слово говорилось к тебе, то знаешь что, дорогой мой, я тебе скажу, действовать. Нужно что-то делать. Нужно вот брать, вот как вот это, знаете, вот это сердце. Ты не можешь просто вот так вот остаться. Остаться, знаете, равнодушным. Ты не можешь, знаете, когда слышишь Слово Бога. Помните, в послании к евреям так написано. Но вы, говорит, если вы услышите Слово Бога, то не медлите. Потому что сегодня вот этот момент, у Бога сегодня этот момент, сейчас. Сейчас. И если есть вещи, я так скажу, может быть, какие Бог, может быть, тебе вскрывал сегодня, показывал, вот почему ты не можешь идти дальше, вот почему, как говорится, в твоей жизни нету прорыва. Я хочу, чтобы ты просто от сердца раскаялся. Может быть, не сейчас, может быть, ты придешь домой. Хотя я не вижу, почему ты не можешь это делать сейчас. Ты можешь делать сейчас, тебе не нужно там кричать или там что-то, знаете, делать, какой-то театр с этого. Ты можешь прямо сейчас в своем сердце разорвать его и сказать: Бог, я так больше не хочу. Бог, мне надоело, я не знаю почему, я не хочу говорить просто о тебе. И делать вид, как будто все в моей жизни хорошо. Хотя в моей жизни нет радости, хотя в моей жизни нету жизни твоей. Отец мой, я прошу тебя за каждого человека. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты коснулся своим духом, чтобы ты коснулся своей рукой, чтобы ты исцелил нас. Я прошу тебя, Дух Святой, чтобы ты вел нас. Потому что только ты знаешь, что нам нужно сделать, что препятствует нам. От чего нам нужно освобождение? Веди нас дальше, Отец. Веди нас дальше, как церковь. Веди нас дальше, Господь, как тело. Чтобы был исполнен Твой замысел, чтобы была исполнена воля Твоя на этой земле. Пусть Твое царство приходит. Пусть Твое царство доминирует, Господь. Я хочу, чтобы мы видели эту славу, чтобы мы двигались в этом. Я не хочу просто говорить об этом. Меняй наши сердца, трансформируй. Поднимай эту армию, поднимай этих воинов. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого. Аминь. Аминь. Аминь.